Глава 13. Аресталище Захребетья. Алим бодренько подскочил с диванчика и присоединился ко мне с нескрываемым энтузиазмом настроений и подчеркнутым довольным выражением на лице. «Погодите меня, мой господин!» — выкрикнул он с мольбой в интонации. «Я немножечко не поспеваю за вами!» «Догоняй давай!» — кинул я ему фразу, улыбнувшись, но не оборачиваясь, чтобы Алим не смог неправильно истолковать меня. «Дверь в номер не забудь закрыть!» «Тристан, однозначно!» «Бегу, бегу, мой господин, а дверь за собой я притворил!» Поспешил он с ответом. Толстенький слуга поравнялся со мной у коридорного проема, украшенного резными колоннами по бокам и открывающего выход на переход между домами. А далее мы пошли уже бок о бок. Я отметил для себя оригинальность этого незамысловатого средства городских коммуникаций, ставя мысленную галочку напротив пункта о прозорливости архитекторов с домовладельцами. Действительно, удобная штука получается. На улице стоит минусовая температура, а ты идешь себе в достаточно легкой одежде, не испытывая дискомфорта от холода. Разве что вид кутающихся горожан на самой улице заставил меня невольно поежиться. Накидку мага, кстати, я тоже накинул на плечи. На всякий случай, чтобы обозначить свой статус всем заинтересованным. Тут вроде бы к магам относятся с почтением, посему я и не вижу особого смысла скрывать такой бонус. И плевать, что мои статусные погоны из лап отсутствуют, скрытые чукчей с Калигулой. А вот такая небольшая деталь одежды и сыграет свою роль. Например, в какой-то там спорной ситуации, когда от весомости личностного авторитета будет зависеть решение в чью-либо пользу. Все может случиться в землях Захребетья, и я ничего не исключаю из своего обозримого будущего. Подходя к группе людей, ожидающих завершения денежных формальностей пропуска перед самим входом в соседнее здание, я обратил внимание на улицу. Попутно отметил особенность остекления окон, заключающуюся в отсутствии крупных фрагментов стекла. Дефицит? Или тут принято разбивать площадь окна на квадратики с прямоугольниками, чтобы застеклить его? Да мало ли, может, тут такая мода. Отвлекся. Так вот, а по улице движется общественное транспортное средство, от вида которого я чуть не присвистнул. Есть чему удивиться. На узкой улице остановилась санна-карета в два этажа, запряженная парой коней. Из нее вышли хорошо одетые пассажиры и прошли в парадные двери здания с упомянутым местом проведения местных гладиаторских поединков. Я такое вижу впервые, так как в Ставрополе ничего этого не наблюдалось, кроме снующих бричек местных извозчиков. «Алим!» — я привлек внимание толстячка. «И много тут такого транспорта на улицах?» — задал я вопрос, продолжая наблюдать за каретой. «Это... а... так ведь мы, господин!» Алим немного удивился. «Много, и для городских нужд хватает. Да и улицы не такие забитые получаются, верховыми, да санями, с каретами. Удобно же!» — расшифровал он и так очевидно. «Согласен с тобой. Очень практично и удобно». Я кивком подтвердил свою солидарность с таким доводом. «А вот и наш черед проходить фейс-контроль». «Что будем проходить? Простите мне мою темноту, господин Феликс!» Алим в очередной раз изумился непонятному словосочетанию. «Деньги за вход платить будем», — отмахнулся я. «Точнее, я буду платить и выказывать лояльность, как при въезде в город». Я слегка поправился. «А-а!» — протянул толстячок с пониманием. «Какие интересные у вас словечки, сокращающие цельные предложения!» — восхитился он, не отказываясь и от комплиментов в мой адрес, на что я лишь снисходительно улыбнулся. Мы проводили взглядами счастливых господ и дам, миновавших двух серьезных дядей, одетых в одинаковые костюмы, и подошли к ним. Мой дорогой прикид мага сразу оценили, как и невзрачное одеяние Алима, украшенное массой заплаток. Господа, эти строгие привратники, ну или местные секьюрити, я не уверен в правильном названии их должностей, испытали явный диссонанс, сравнивая нас. Но, ну и правильно, я даже уверен в их первой реплике по этому поводу. «Извините меня, господин, но я должен кое о чем спросить вас», — заговорил один из служащих у входа. «Вы позволите?» Он еще раз сверил взглядом стушевавшегося Алима. Причем сделал он это, не особо маскируя свое пренебрежение к внешнему виду смущенного толстячка. «Задавайте». Я кивнул, но принял выразительную позу, положив ладонь на рукоять револьвера, что в кобуре на поясе. «Надеюсь, что в вашем вопросе прозвучит достаточно почтения в избежание возникновения ненужных эксцессов. Я счел нужным упомянуть о должном уважении с подтекстом». «Да-да, конечно, господин», — собеседник чинно поклонился, поняв, что перед ним стоит непростой обыватель из числа местных аристократов. «Скажите, а этот человек с вами?» — прозвучал вполне предсказуемый вопрос. «Прежде чем ответить, я обозначил для себя первое дело в списке основных задач на ближайшие сутки, точнее, на утро. Необходимо привести внешность Алима в порядок для соответствия моему облику и статусу, иначе такие вопросы будут постоянно возникать при общении с местными гражданами. А в данном конкретном случае можно было бы пойти на конфликт, но я отказался от этого первого порыва и считаю, что вопрос о толстячке вполне уместен. Слишком ощутимо несоответствие его одежды моей. Посему я искренне улыбнулся напрягшимся господам, убирая ладонь с рукояти и револьвера и заодно разряжая обстановку. «Со мной!» — я дал положительный ответ. «Мой слуга не успел привести себя в порядок с дороги, так как выполнял поручение своего господина. Разве это не сущая мелочь, господа?» С этими словами я протянул местным секьюрити 3 монетки достоинством в 1 копейку каждая, чем вызвал благостное выражение у обоих. Моей щедрости удивились и следующие господа, подошедшие во время разговора и ожидавшие своей очереди на проход. Они начали перешептываться и бросать в мою сторону восхищенные взгляды. Ну, а я вдруг подумал о том, что чуть-чуть переплатил. Да и ладно. «Пустяки, право слово!» Служащий принял денежки с широкой улыбкой. «Желаем вам хорошего отдыха, господа!» Он выразительно протянул руку в сторону коридора. Я принял разрешение и направился далее, сопровождаемый своим новым слугой, испытавшим гордость и радость от моего заступничества, в своем понимании, естественно. «Сегодня будет не особо зрелищно, но все может измениться в любой момент», — добавил второй джентльмен из сборщиков платы уже нам вслед. Мы прошли далее к двухстворчатым дверям с цветными витражами. Толкнув их и пройдя, я сразу оказался на балконе, тянущемся по периметру всего этажа. Как оказалось, тут 3 таких яруса с огромным залом, начинающимся с первого этажа и заканчивающегося под самой крышей дома. Такой вот просторный квадрат с круглым рингом внизу посередине. На ярусах предусмотрены столики, так как ширина это позволяет. Внизу столиков больше, и они подступают почти к самому ристалищу. Все соединено лестничными пролетами, предоставляя возможность спокойно перемещаться и зрителям, и обслуживающему персоналу. Я подозреваю, что лестничные переходы дублируются и в коридорах по обе стороны от этого огромного зала. Наверняка там и номера для постояльцев имеются, как и места для ресторанчиков, харчевен или таверн, для перекуса или полноценного обеда и ужина, если проще выразиться. Сам ринг видно хорошо с любого места. А если случится необходимость, то гостям можно просто встать из-за своих столиков и подойти к перилам. Ну, в целом это нормальное местечко. Осталось только с местами определиться, для чего я принялся отыскивать взглядом кого-нибудь из обслуги или распорядителей. Ну, должны же они тут быть, раз мероприятия с поединками поставлены с неслабым размахом. Куда ни глянь, во всем чувствуется профессиональный организаторский подход к делу. Да и аудитория здешних любителей острых ощущений достаточно обширная. А если присмотреться, то и состоит она из самых разных зрителей, отличающихся как по достатку, так и по сословной принадлежности. Популярное шоу, что и говорить. «Мой господин!» — Алим осторожно тронул меня за рукав. «Вам кто-то настойчиво машет?» Он указал на ярус под нами, являющимся вторым из трех. Я присмотрелся и прищурился, слегка напрягая зрение. «Вон там, посмотрите-ка!» Алим снова и, не заморачиваясь насчет правил поведения, показал пальцем на нижний ярус. «Тот джентльмен, разодетый в строгий костюм, как у вас, вон тот, который стоит у самых перил», — уточнил толстячок. «Прямо-таки напротив нас, только этажом ниже». Получив от слуги столь исчерпывающие данные, я без труда отыскал взглядом этого представительного человека, сразу обрадовавшегося моему вниманию к своей персоне. Естественно, что с первого раза, да еще при недостаточно ярком освещении, узнать его я не смог. А вот в голову неожиданно закралась и пустила основательные корни мысль о личности Рейнолда Апперкилда. Уж больно велико показалось внешнее сходство господ. Я даже мысленно ужаснулся и судорожно передернул плечами, представив факт его присутствия тут, чуть-чуть не словив приток адреналина и холодного пота на спине. А что, с этого вездесущего господина следователя из внутренней безопасности Верховного протектората магии Рунруси станется? Что-то подсказывает мне в реальности его появления и в здешних краях. По делам служебным, так сказать. Внутреннее успокоение пришло вместе с узнаванием. Это, оказывается, мой новый знакомый, встреченный в придорожной харчевне. Даниэль Дефо, собственной персоной, беседовавший со мной одним из первых по эту сторону великих хребтов. Игнорировать его призыв я счел неразумным, поэтому приветливо улыбнулся и направился к Даниэлю. Благо, что лестничный переход оказался недалеко, и спуск не отнял у меня много времени. Дефо предложил мне занять свободное место за его столиком, указав на него гостеприимным жестом сразу же, как только я приблизился. «Рад видеть вас, господин Феликс!» Он приветствовал меня, сам усаживаясь. «Я чего-то знал, что увижу вас тут в самый первый вечер по прибытии в город», — добавил он с довольным выражением человека, чья догадка подтвердилась. «Я тоже рад вас видеть, господин Даниэль», — я ответил ему взаимным приветствием. «Вы весьма проницательны, словно предсказатель», — полистил я ему. «Как видите, я не смог удержаться от посещения столь интересного мероприятия. Я не стал отнекиваться, да и время еще раннее». «Нечего стесняться, друг мой!» Он продолжил с толикой снисходительности в тоне. «Вообще-то все приходят на поединки, даже если дальняя дорога стала причиной усталости», — добавил он. «Как вы относитесь к таким забавам?» Дефо кивнул в сторону ринга внизу. «С превеликим интересом!» Искренне ответил я и перевел взгляд на Алима, вставшего рядом в ожидании распоряжения насчет себя. Мой взгляд сразу заметил собеседник, как и некоторое замешательство. А задумался я над непростой задачей. Приглашать своего слугу за стол я не могу, так как аристократ не поймет меня, если не среагирует более радикально. Есть у меня полная уверенность, что такое действие, не соответствующее благородному статусу, приведет к ненужным последствиям. Тем более, что я толком и не знаком с господином Дефо. Да вдруг нанесу страшное оскорбление вельможе, и куда тогда определить Алима? Вот я и озадачился, что и отразилось в моем взгляде в сторону толстячка. «Ах, господин Феликс!» Даниэль вскинул бровь, рассмотрев и распознав личность моего спутника. «Вам удалось таки удивить меня?» «Право, это действительно неожиданная встреча». Он медленно кивнул пару раз в довесок к своему утверждению и выразительно глянул на Алима. От переизбытка внимания мой толстенький слуга еще сильнее стушевался и опустил взгляд, занявшись визуальной инспекцией носков своей потрепанной обуви. Я поставил еще одну галочку напротив будущего обновления его гардероба. Унты Алима оказываются тоже латанные-перелатанные, как и все остальное в его одежде. Я аккуратно усмехнулся, стараясь не портить откровенным весельем его расположение к себе. «Неужели, господин Даниэль, мне удалось хоть что-то сделать, вопреки вашим предсказаниям?» — добавил я, наигранно удивляясь. «Что вас так удивило, господин Дефо?» Я продолжил тему. «Я, если позволите, не предполагал, что вы оставите при себе этого горемычного». Даниэль не стал делать секрета о причине своего замешательства. «Хотя, почему нет?» — он пожал плечами. «Могу я поинтересоваться у вас, господин Феликс, а в каком качестве он при вас?» «Ну...» — я откинулся на спинку стула. «Господин Даниэль, вам не стоит преуменьшать свои возможности», — продолжил я, улыбаясь и с неким подтекстом. Вы наверняка уже прекрасно поняли, что я нанял этого человека себе в услужение. Я вновь польстил собеседнику, чем вызвал его одобрение. Что ж, это многое объясняет. Он прикрыл на секунду глаза. Ведь с первой минуты нашего случайного знакомства я ни разу не усомнился в вашем благородстве, как и в бесстрашии принятия любой ответственности, включая той, что касается и людей, находящихся рядом с вами. Точнее, за тех, на чью судьбу вы случайно оказали влияние. Завершил он свою мысль и жестом призвал местного администратора или приемщика заказов. Рядом с нами немедленно материализовался работник сервиса с неизменным полотенцем на руке. Кроме того, я отметил некий изыск и в его одежде. Например, жилетка этого служащего расшита золотыми и серебряными нитями. А бабочку на шее украшает красивый рубиновый камень. «Кстати, Феликс!» — Даниэль вновь обратился ко мне, прежде чем заняться нашим заказом вечерней трапезы. «Я могу вас назвать просто Феликсом, без обязательных приставок и титулований, диктуемых правилами общения среди благородных господ». Он поспешил прояснить этот важный момент. «Я просто уверен, что вы носите серьезный титул, и мне бы очень не хотелось проявить неуважение или даже возмутительную дерзость». Он четко расшифровал причины возникновения своего вопроса. В этот момент снизу раздался зычный голос глашатая, привлекая к себе внимание всех. «Господа и дамы!» Торжественно и зычно заговорил он. «Мы начинаем наши поединки с неизменной традиции». Господин во фраке протянул руку, указав на двух джентльменов, одетых попроще и держащих в руках деревянные клетки. «Бой двух воинственных петухов, подпитанных магической силой нашего великого алтаря, развлечет вас, пока вы делаете заказы и занимаете достойные места в этом прекрасном зале». Я обратил взор к рингу, стараясь не упустить ничего из деталей этого оригинального поединка. Мне показался заманчивым и интересным сам факт того, что домашних и кудахтавших по утрам птичек наделят магическими артефактами или еще чем-то таким. Меж тем... Двое господ поставили клетки ближе к краям ринга, а, открыв их, сразу покинули ристалище, которое моментально накрыл защитный полог. Его мерцание прекрасно видно, и оно выглядит как полусфера, да и синева защитного полога красочно вписывается в антураж всего заведения. Посетила мысль, что его специально так окрасили для визуального эффекта. Свой интерес я никак не скрывал, посему мой собеседник и компаньон по просмотру снисходительно улыбнулся. «Да, Даниэль, конечно, можете называть меня по имени, без всяких приставок». Я вспомнил про ответ, которого от меня ожидают. «Признаюсь, что и сам не фанатик положенных правил общения». Продолжил я речь, косясь в рис на ристалище, где вот-вот начнется оригинальное представление. «Иногда это так вредит, ну, если вы понимаете, о чем я». Я пространно взмахнул рукой. «И, Даниэль, смею отметить, я тоже уверен в вашем высоком дворянском положении. А почему вы не смотрите на петухов?» Не удержался я от уточнения, отмечая безразличие Даниэля к происходящему на ринге. «А там, Феликс, ничего интересного пока не происходит». Собеседник скривил краешки губ в легкой ухмылке. «Чистое шапито», — дополнил он. «Между прочим, для слуг есть прекрасные места. Вон там», — Дефо указал рукой на стену прямо напротив нашего столика. Я без напряга отыскал длинную лавку, тянущуюся вдоль всей стены, у которой расставлены крохотные столики, рассчитанные на пару человек, не более. Как это мило и предусмотрительно. Да и далеко ходить нет нужды, ведь слуги, по сути, находятся всегда рядом со своими господами. Я подозвал Алима, так и стоявшего в ожидании. «И имеют возможность следить за боями», — продолжил за меня Даниэль, уже улыбаясь. «Могут встать и пройти к перилам». Я, правда, тоже отметил это удобство. «Алим, занимай местечко напротив». Я выдал распоряжение. «Погоди-ка, на, вот возьми-ка». Я вспомнил и о его голоде. «Тут парочка пятаков. Ты отдыхай, поешь, но с напитками не переусердствуй», — добавил я, пригрозив ему пальцем. «И со ставками не мудри». «Так это как же, мой господин?» Алим выдавил из себя пару сумбурных восклицаний и выпучил глаза от подобострастия. «Я не подведу, вашу милость, никогда!» — безапелляционно заявил мой слуга. Он отошел от нашего столика, пятясь задом и постоянно кланяясь, едва не столкнувшись с администратором, ожидающим наших заказов. Я вызвал очередную порцию удивления у своего компаньона вечернего времяпрепровождения. Дефо вскинул бровь, девясь моей щедрости, не иначе. Наверное, сумма, выделенная мной толстячку, равняется двухнедельному жалованию местных слуг, и никак не меньше. Это, судя по вытянувшемуся лицу собеседника и ошалелым глазам Алима. Боевые петухи внизу отчетливо и зло заквахтали и подняли птичий гвалт, ну или ор, вновь привлекая мое внимание. Удерживать себя от наблюдения интересного и нового зрелища я не стал и сосредоточил внимание на ринге внизу. А там уже вовсю разворачивается петушиная битва с магическими дополнениями. Кому рассказать, так ахнут от самой такой идеи. А в голове вдруг всплыло упоминание глашатая о магическом источнике, о некоем великом алтаре, что-то там подпитывающем на ристалище. Нужно обязательно прояснить и этот момент, но соблюдая аккуратность в общении с Даниэлем. Не очень открытый этот господин, скорее продуманный, скользковат он какой-то. Или это я просто так реагирую на нового человека из-за ничтожно малого времени знакомства?